Глава 10. Зайка. Сука! Я пинаю стену. Какая же она сука! Ты мне квартиру не громи. Тут же наезжает Олька. Отвали, а! Видишь, и так тошно! У меня до сих пор перед глазами стоит мерзкая физиономия Милы, расплывшаяся в идиотской улыбке после новости о беременности. Боже, за что мне все это, а? Как у нее получается всегда быть на шаг впереди? Она сама всегда говорила, что раньше 30 рожать не будет, что у них планы, бизнес, и вообще надо сначала пожить для себя. Не хотели они этого дурацкого ребенка и не планировали. Так какого хрена она сейчас его заделала? Назло мне, что ли? Вот пусть валит в клинику и делает аборт, избавляется от этого недоразумения. Нафиг оно никому не нужно. Уж мне так точно. Меня просто в клочья разрывает от негодования. Внутри так кипит, что еще немного и сорвет крышу к чертовой бабушке. Просто невероятно. Уму непостижимо, облом за обломом. Да как так-то? Сначала эта коза мои деньги отдала своей уродливой подруженьке, теперь вот ребенка решила настрогать. А мне что делать? Как мне быть? Весь мой тщательно продуманный красивый план трещит по швам из-за того, что эта дрянь не может вести себя адекватно. Сука, ненавижу. Зой, что ты там бухтишь, как бабка старая? Снова лезет Оля. Это раздражает. Я же сказала, отвали. У меня проблемы на проблеме, и проблемы погоняют. Не знаю, как разгребать. Что ты не знаешь, как разгребать? Равнодушно спрашивает подруга. Ты как пришла, я от тебя толком ни одного слова не услышала. Только мычишь и материшься. Бесишь. Я выдыхаю, сдавливаю пальцами виски и усаживаюсь за маленький стол в убогой пошарпанной крохотной кухне. Тетка моя, будь она неладна, залетела. Да ладно. Оля таращит свои без того пучеглазые глаза. От твоего мужика? Прикинь, да, от него. Подсуетилась, зараза. Я тебе говорила, чтоб ты тиськи не мяла, а сразу брала быка за рога. А ты включила свою девочку-овечку. И вот, пожалуйста, результат. Пока играла в невинность, другая сразу в дамки пробилась. Что я должна была, по-твоему, сделать? Сразу с поезда прыгнуть к нему в штаны? Выкинуть Милу? Я хотела, чтобы все было естественно и не вызывало подозрений. Старалась втереться в доверие. А сколько мне трудов стоило добиться того, чтобы они меня у себя оставили? Чтобы получилось все ладно и как будто не специально. Тебе? Изумляется она. Вообще-то это я все провернула. И чемодан с лекарствами у молодой врачихи стащила, и справки эти идиотские. И там сидела рядом с твоей теткой. Нет, это просто невероятно. Еще и эта дура пытается права качать. Я это придумала. А я сделала. Так что не выпендривайся. Трудов ей стоило. Возмущенно фыркает и качает головой. Я чуть не посидела от страха, потому что если бы меня подловили, то все. Прощай работы, и о лицензии можно навсегда забыть. А ты только сидела и соплями елозила. Мыслительница, блин. Я проглатываю свою обиду. У меня в столице никого больше нет. Только Олька да Тоха, который тоже раньше в нашей деревне жил. Идти некуда. Все через жопу, все. Еще эта овца масло в огонь подливает. Не чувствует, что в ее же интересах заткнуться и не бесить меня. Знаешь, почему все наперекосяк у тебя идет? Потому что ты губу сильно раскатала. Подруженца философски жмет плечами и тягает из пакетика чипсы. Ты больно прытко все распланировала. И перебраться в столицу, и сразу мужика получить нормального, и квартиру, и машину, и все-все-все. Аппетит у тебя несоразмерный. Запросы не соответствуют внутренней ценности. Ты так не считаешь? Я считаю, что она идиотка. У меня с аппетитом все в порядке. Я себе знаю цену. И прекрасно представляю, на что способна и чего достойна. И если ты довольствуешься какой-то задрипанной съемной хатой на краю города, то меня такой вариант не устраивает. Припечатываю я. Не для того горбатилась и училась, чтобы потом вот так прозябать, как ты. Ходить в тряпье китайском и жрать БПшки. Подруга тут же набычивается. И чем тебя не устраивает моя жизнь? Все нормально у меня. Перебралась в большой город сама, без тетушек. Да, звезд с неба не хватаю. Не поступила с первого раза, но работаю. Зацепила здесь. Причем гораздо прочнее, чем некоторые. А ты здесь вообще на птичьих правах. Сейчас срок выйдет, который ты якобы на уколы тратишь, и все. Тю-тю. Обратно в Зажопинск к маме под бок. Гусей пасти, картошку копать. А в сентябре приедешь в общагу. Вот там и повеселишься. Будут тебе и тарелка картошки на целый этаж, и все остальное. Еще и работать пойдешь куда-нибудь в бургерную. Вот тогда и выпендривайся. А то сидит на всем готовом, ноги свесила, а все вокруг должны бегать и все дела за нее делать. «Никуда я не пойду!» Зло качаю головой. «Никакой работы! Пусть сейчас провал, но я все равно добьюсь своего. Я ради этого на все готова!» «И что ты сделаешь? В уголовщину подашься? Отравишь свою тетку? Избавишься от ребенка?» Я мрачно отбираю у нее высокий пол-литровый стакан и делаю большой глоток. «Пора переходить к тому пункту плана, в котором ее муж плавно становится моим». «А он прям такой щенок, что его возьмешь за шкирку и перетащишь куда захочется, да?» «Нет, Вадим классный. Не щенок, а именно такой мужчина, о котором я всегда мечтала. Он будет моим». «А Мила?» «А Мила сама от него свалит». «Да с чего же это она свалит? У них все хорошо. Дом полная чаша, вон и ребеночек скоро появится». «Это сейчас все хорошо, а потом станет плохо. Она же гордая и заносчивая. Такие прощать не умеют». Я улыбаюсь своим собственным мыслям. И уж точно она не простит муженька, который спит с ее племянницей, и от которого эта племянница будет беременна. «А ты с ним разве спишь?» Ухмыляется Оля, вызывая дикое желание плюнуть ей прямо в рожу. «Что-то ты не очень похожа на качественно отлюбленную. Скорее на ту, которой хронически недо...» «Не сплю!» Рявкаю так, что посуда на столе звенит. «Но это дело поправимое!» «Ничего у тебя не получится!» Сука цокает языком. «Судя по твоим рассказам, он любит жену и хочет этого ребенка. Ему дела нет до какой-то сопливой племяшки из дремучего захолустья». «Я злюсь!» Слова Ольки цепляют, задевая в душе что-то черное, обжигающе ядовитое. «Ни один мужик никогда не откажется от того, что ему может предложить красивая, молодая, готовая на все девушка. Потребуется совсем немного времени, чтобы он забыл о своей драгоценной Миле и переключился на меня. И вот тогда уже посмотрим, от кого ребенок ему будет нужнее». «Красивая, молодая девушка? Так ведь Мила тоже не старуха. Насколько она тебя старше? На 3 года? На 5?» «На 7, между прочим. Мне едва 18 исполнилось, а ей уже 25. А там и до 30-ника недалеко. Сколько у нее еще лет осталось, прежде чем сиськи начнут обвисать и жопа станет дряблой? 2-3? Ну, 5 от силы, и все в утиль. А я в самом рассвете, самый смак. Ты видела, как на меня мужики оборачиваются? Да любой прыгнет ко мне в койку, стоит только пальцем поманить». «Любой, да не любой». Язвит Оля, портя мне настроение еще сильнее. «На твоем месте я бы не рассматривала мужиков как мясо, которое готово идти исключительно на поводу своих причиндалов. Если мужчина влюблен, то можно ходить голый, хоть какой перед ним скакать, и у него ничего нигде не шелохнется». «Вот я как раз и скачу перед Вадимом, а ему пофиг. И на ноги мои, обтянутые коротенькими шортами, и на майки без белья, и на все остальное. Приворожила его, что ли, эта тетка, не понимаю. И от этого злюсь еще сильнее». «Ты меня специально бесишь?» Спрашиваю яростно, хлопнув ладонью по столу. «Специально выводишь из себя?» «Даже не думала». Подруга снова хрустит чипсами. «Просто меня порой так бесит твоя самоуверенность, что даже хочется, чтобы тебе кто-нибудь нос утер». «Ну вот утру, ты что дальше? Ты забыла, кто тебе обещал дать денег на покупку квартиры в столице, если поможешь, и все получится? Забыла? Ну тогда давай, вали. Я сама со всем справлюсь, и ни черта тогда ты от меня не получишь». «Ладно, ладно, Зоя, не кипишуй, пошутила я. Просто пытаюсь донести, что надо реально оценивать свои возможности, силы и последствия. Увести мужика из семьи не так просто, как тебе кажется». «Ничего, справлюсь. До этого справлялась, и тут получится». «Насчет ребенка. Ты серьезно собираешься родить сейчас, когда жизнь только-только начинается, и вокруг столько всего неиспробованного?» «Ну что еще делать? Если это поможет устранить Милу и занять ее место, то я хоть 5 ему сделаю. Хоть каждый год рожать буду. Все равно потом на его же деньги фигуру восстановлю и няньку найму, чтобы эти спиногрызы мозги мне не выносили». «Эх, и продуманная же ты баба, зайка. Я даже тебе иногда завидую». «Я сама себе завидую. И еще больше буду завидовать, когда наконец достигну своей цели. Смотрю на часы. 11. Я обещала Миле вернуться до полуночи. Это так бесит, но надо и дальше играть в воспитанную, послушную девочку. Все, я домой». «Так рано?» «Меня ждут». Кривлюсь, потому что знаю наверняка, меня никто и не вспоминает. Они там поглощены друг другом, возможно, даже занимаются сексом. А я тут как дура с этой Олькой сижу. Забей. Не могу. Мне еще надо одно дельце провернуть, пока Мила не в себе и порхает, как блаженная идиотка.